Глава 7. Как быстро удаляется берег, я уже не видела. Меня заперли в крохотной каюте. Все ее убранство состояло из узкого топчана и небольшой тумбочки. Вот на этом топчане я сидела и ревела. Впервые за все время похищения я потеряла надежду на спасение. Даже если Серж каким-то чудом еще сегодня доберется до портового города, чтобы найти корабль и выйти на нем в море, то у пиратов в любом случае будет день форы. Но выйти даже на несколько дней в море — это не просто закинуть в машину самое необходимое и отправиться в путешествие, где на каждом повороте ждут еда, вода, ночлег и приятное времяпрепровождение. К плаванию нужно готовиться, и чем больше проходило времени, тем невозможнее становилось мое освобождение. Да и кому я потом с испорченной репутацией буду нужна? Или в случае с женой действуют другие законы общества? Снова почувствовала себя в этом мире чужой. Наревелась так, что разболелась голова. Потом сидела и думала о будущем. И как ни думала, все казалось хуже некуда. Стать одной из сотен наложниц принца? Да, не об этом я мечтала. Вернее, такой чести я не мечтала никогда. В очередь за мужским достоинством я еще не стояла и не собиралась начинать. Но кто же меня спросит? Отправиться в бега? А получится ли? И если получится, где гарантия, что я сама же не сделаю только хуже? Элементарно, кто возьмет одинокую женщину на корабль Делантары? Под такие вот невеселые мысли незаметно для себя я заснула. Ночь выдалась беспокойной, утро нервным, вот я и вырубилась. И снилось мне, как до крайности злой и сосредоточенный Серж скачет со своим отрядом из бухты в ближайший портовый город. Этим городом оказалась Ивлея, и там его встретил хорошо знакомый мне веселый губернатор Родриго Энгерсон. Правда, на этот раз он был совсем не весел. «Серж, пойми, я не могу выпустить корабль в море, когда надвигается такой сильный шторм. Вот закончится он, и отправишься за Эммой в Кахет. Но раньше выходить в море не имеет смысла. Уверен, пиратская каракка значительно отклонится от курса. И пока будет возвращаться на старый, ты успеешь их нагнать. Если ты сгинешь в море, никому от этого лучше не станет. Родриго, ты не понимаешь, я не могу сидеть на месте и просто ждать, не могу». Генерал нервно зашагал по кабинету из стороны в сторону. «Можешь», — спокойно и веско произнес губернатор. «Серж, я тебя не узнаю. Ты теряешь хладнокровие и начинаешь творить глупости. Я не собираюсь отдавать Эмму принцу, она моя». «Моя жена, понимаешь?» — рявкнул он, сжимая кулаки. «Я и не говорю, что ты должен кому-то отдать Эмму. Я и сам за свои клоириты отправился бы куда угодно. Но постарайся мыслить хладнокровно и рационально, как ты умеешь». Генерал бросил на губернатора такой острый взгляд, что Родриго всплеснул руками. «Не смотри на меня так, я сейчас порежусь». «Подумай лучше о другом. За время шторма ты успеешь решить все вопросы, связанные с неудавшимся бунтом. А я отберу подходящие корабли команду, которая отправится с тобой в плавание. Еще подумай о том, что в Кахете тебе понадобится прикрытие. Ты не можешь заявиться туда, как генерал Эндаркин и наместник приграничья. Если, конечно, не хочешь спровоцировать военный конфликт. А в сложившихся обстоятельствах согласовывать свой официальный визит ты будешь долго, упорно и безрезультатно». Серж остановился, прикрыл глаза, с явным трудом взял себя в руки и выдохнул. «Ты прав, Родриго, меня заносит». «Ничего, ты еще хорошо держишься», — он похлопал друга по плечу. «Лучше подумай о том, в какой порт Кахета отправился Сокол. А еще лучше о том, что шторм может спутать и его планы». «Гадство». Серж прикрыл глаза рукой. «Лучше и не скажешь». Согласился с ним Родриго и внезапно хмыкнул. «Эх, была бы у нас, как в сказках, колдунья, она бы точно подсказала, где искать этот корабль». Серж снова остро посмотрел на друга. «Колдунья, говоришь?» Я проснулась от страшного грохота и болтанки. Подхватилась, чувствуя, как испуганно колотится сердце. И только когда снова услышала этот грохот, поняла, что это гремит гром. «Шторм». Вспомнила я слова капитана, которые перекликались с воспоминаниями из сна. «Надо же, как со мной шутит подсознание. Все как наяву видела». Но обдумать сон и то, что попало в шторм, не успела. Дверь в каюту с грохотом распахнулась, и на пороге возникла мужская фигура с бутылкой в руках. Ее контуры подсветила яркая вспышка молнии на фоне сумерек, и я поняла, что шторм — моя не самая большая проблема сегодня.